взирая на святой образ телесными очами, мы обращаем духовные очи к первообразу. Святые иконы, подобно Священному Писанию, напоминают нам о реальных лицах и событиях. Разве не действительно воплотился и жил на земле среди нас Господь и Бог наш Иисус Христос, изображением которого мы воздаем честь и хвалу? Разве не жила на земле Пресвятая Богородица, образ которой написал святой евангелист Лука? И она благословила этот образ и сказала: «С этим образом пребудет навсегда моя благодать». Знают ли об этом неразумные сектанты? Разве не слышали они, сколько чудес совершается от икон Пресвятой Богородицы? А иконы святых угодников Божиих, которых сам Бог прославил, разве их изображение – это не сильнейшая проповедь величия их жизненного подвига, прославившего силу Божию? Разве они не учили и не учат нас поклоняться единому Богу и жить по Его воле? Разве это идолы? Какие же нечестивые уста смеют называть их идолами, а нас – идолопоклонниками? Да замолчат нечестивцы, ибо изрек на них Святой Вселенский Собор анафему. Запомните это и бойтесь, быть с теми, на кого изречена анафема на последнем седьмом Вселенском Соборе, который окончательно утвердил православную веру и попрал и посрамил все ереси и все расколы. Давно был последний Вселенский Собор, более 1000 лет назад. С тех пор не было в Церкви православной соборов. Почему? По причинам политическим, по причине невозможности их созвать. Но надо ли слишком скорбеть о том, что больше нет Вселенских соборов? Нет, не надо, ибо первые 7 соборов сделали все, что надо было сделать для попрания всех ересей и для полного утверждения православной веры. Может быть, вы скажете: но ведь и до сих пор много новых ересей, расколов, возникает бесчисленное количество сект. Да, это так, но все эти ереси и расколы не вносят ничего нового по сравнению с древними ересями и расколами. Они повторяют и развивают мысли древних еретиков, совершенно опровергнутые и вполне низложенные 7 вселенскими соборами. Поэтому и достаточно нам той великой мудрости, которую мы имеем в их учении. Вот почему мы говорим, что православие окончательно утвердилось на 7 Вселенском Соборе. И сегодня день великого торжества и радости, в который Святая Церковь установила возносить благодарение Богу за упрочение православия. Давайте и мы присоединимся к этому молебному пению. Аминь. 26 марта 1950 года. Слово в неделю вторую Великого Поста. Учение Христово и учение человеческие. Если в первое воскресенье Великого Поста